Разве не говорил великий ученый Фритьоф Нансен: «Человек стремится знать, познавать. Если он перестанет стремиться к этому, то окажется недостойным звания человека». Примечание переводчика. Фритьоф Нансен, 1861-1930, знаменитый норвежский океанограф, исследователь Арктики, в 1888 году пересек на лыжах Гренландию, установив характер ее ледяного покрова. В 1893-1896 годах совершил экспедицию на судне «Фрам» высокие широты Арктики. Ученые не отступили и на этот раз. Чтобы получить ответ на многие вопросы, они использовали гигантскую естественную лабораторию, которую даровала им природа. Пробурив ледяной панцирь Гренландии на глубину почти 1600 метров, они извлекали на поверхность ледяные керны диаметром 14 сантиметров и длиной 3 метра. Керны бережно укладывались в контейнеры-холодильники и доставлялись на самолетах в лаборатории, находящиеся в 1000 километров от самого северного острова на Земле. Способ нелегкий и чрезвычайно дорогостоящий, однако полученные результаты полностью оправдали все усилия. Керн, извлеченный из глубин ледяного панциря Гренландии, где лед соприкасается со скальным основанием, даст человеку ответ на множество волнующих вопросов. Он расскажет, в частности, о каком-нибудь мощном извержении вулкана, которое произошло 10, 12 или 14 тысяч лет назад, и о котором науке до сих пор ничего не было известно, а также разъяснить людям, каким воздухом дышали наши далекие предки из позднеледниковой эпохи. Благодаря новейшим аналитическим методам исследований ледяных керна в Гренландии в начале 1968 года было сделано открытие, встревожившее ученых. Оказалось, что содержание окиси свинца, выбрасываемой в воздух выхлопными трубами миллионов автомобилей, разъезжающих по дорогам северного полушария Земли и постоянно отравляющих людей, возросло до 200 микрограммов на тонну льда. Тревожный сигнал. Первая черная страница Белой книги. Ибо за все предыдущие 200 лет содержание окиси свинца, вредное для здоровья человека и опасное для жизни, повысилось лишь с 10 до 70 микрограммов на тонну. Лед, этот безмолвный свидетель эволюции климата Земли, сигнализирует о грозной опасности. Внемлет ли человечество этому предупреждению? Как только ослабевают сильные зимние морозы и вновь начинает пригревать солнце, от ледников Гренландии, стекающих из внутренней части острова к его берегам, начинают откалываться айсберги. Одни отплывают в свое странствие в полном безмолвии, другие обрушиваются в пучину с оглушительным грохотом, вздымая устремляющиеся высоко в небо фонтаны воды, и тонут, чтобы, казалось, уже никогда больше не появиться на поверхности. Но не тут-то было. Через какое-то время чудовищная белая масса всплывает в шуме поднятых волн, усеянных обломками льда, и, величественно покачиваясь, вновь исчезает в морской пучине. И так раз за разом ледяная глыба то всплывает, то вновь тонет, словно с трудом, с сожалением, расставаясь с подводным миром, пока, наконец, морское течение не вынесет ее из фьорда в открытый океан. В первую зиму айсберги, родившиеся у западных берегов крупнейшего в мире острова, вмерзают в ледяные поля моря Баффина. Высокие, неподвижные, они стоят там, похожие на суда-призраки, ставшие на прикол у берега. А летом отправляются в одиночку или группами в дальнейшее странствие. Порой они выстраиваются в ряды, как эскадра гигантских кораблей на параде, а порой, беспорядочно разбредясь, напоминают скопище неуживчивых великанов. Ученым точно известен сложный механизм их движения, зависящий от морских течений, приливов и отливов, направлений ветров. Люди же, непосвященные в сокровенные тайны Арктики, с изумлением наблюдают за неожиданными капризами айсбергов. Они то плывут быстрее, то вновь замедляют свой ход, то поворачивают внезапно назад, описывают петли, чтобы через несколько суток возобновить свой медленный дрейф к югу. Они скапливаются в проливах, как будто все сразу назначили здесь свидание и толкутся тут, словно горожане на трамвайной остановке. К концу короткого лета они собираются в Дэвисовом проливе на зимовку и остаются здесь на всю следующую полярную ночь. Сюда же восточно-гренландское течение, описавшее гигантскую дугу у мыса Фарвель, устремившись на север, приносит с собой целые скопища других белых призраков, рождающихся не у западных, а у восточных берегов Гренландии. Большинство айсбергов оседает на мелях или рифах, где и заканчивает свое существование после многих месяцев плена. Те, которых минует эта печальная участь, прорываются через воды Ньюфаундлина в Атлантический океан. И здесь, до самой своей гибели, в более теплых водах, где снизу их подтачивают волны, а сверху солнце и ветер, они, осевшие, готовые вот-вот развалиться на части, становятся опасными для судов. Некоторые айсберги живут долго, год, два или даже три, и проплывают за это время свыше 4000 километров, достигая порой широты Азорских островов. В 1934 году у берегов Флориды с интересом наблюдали за остатками айсберга-великана, напоминавшего руины старинного замка. Ежегодно на побережье Гренландии рождается 10, 12 или даже 15 тысяч айсбергов. Как завороженный глядел я с борта самолета на белеющие на темно-синеве Гренландского моря сонмы айсбергов, Сверху они все казались гладкими и ровными, будто отлитыми из гипса –